Добрый вечер, дорогие друзья, или день, или утро, смотря в каком, на какой широте вы находитесь. Мы начинаем, как обычно, наш очередной воскресный виртуальный урок. Со мной вместе мой друг, товарищ, помощник, секретарь Саша Козлов. Он будет принимать ваши вопросы и, как обычно, ждет их с нетерпением, и будет хорошие вопросы подкидывать мне, и мы будем на них отвечать. То, что я хочу сообщить, это то, что предстоят у нас с вами неплохие впереди события. Это конгресс с 28 по 30 августа в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Кроме того, и до конгресса, и после конгресса у меня там есть очень интересные лекции, встречи, на которых те, кто приедут на конгресс, заодно могут и тоже побывать и послушать. Там в университетах, в различных местах, на телевидении, на каналах различных в Буэнос-Айресе. Далее следующий конгресс, это у нас с 15 по 18 октября в Баффало, это Северная Америка, на границе с Канадой. С 15 по 18 октября приглашаются все желающие, особенно в первую очередь, конечно, наши американские товарищи. Приедут туда очень многие из отсюда, из группы «Бней Барух Израиль», и мы надеемся, из Европы. И самый большой из этих конгрессов, наверное, это все-таки будет конгресс, который будет в Анталии, в Турции с 22 по 25 октября. Это евроазиатский конгресс, его организует наша академия московская, которая полностью отвечает за этот конгресс, приглашает всех нас принять в нем участие с 22 по 25 октября, Анталия, Турция. Вот эти вот три конгресса, которые между, сейчас вот перед нами в течение этих ближайших месяцев. Кроме того, здесь в Израиле проводятся еще дополнительные как такие мини-конгрессы. Мы устраиваем сейчас конгресс детский, так называемый, маленький конгресс, полдня он всего будет, но там собираются 1300 детей с Израиля, и даже приезжают некоторые из-за границы. Мы для них устраиваем такой большой вечер с программой широкой, с моим выступлением, с выступлением ансамблей детской самодеятельности и прочее. И, кроме того, готовится еще много различных таких мини-конгрессов в Израиле. Мы тут устраиваем их в различных городах страны. И надеемся, что и вы тоже примете этот почин и тоже попробуйте организовать такое у себя. Мы с вами находимся в предисловии книги «Зоар», пункт 46. Осталось нам не так много, пойдемте вперед и попробуем ее уже поскорее закончить. Пункт 46. Рассказывает сейчас нам здесь Бааль ха-Сулам о том строении высшего мира, которое мы должны раскрыть с вами, вот сейчас, начиная с этого состояния и далее, чтобы эта вся система раскрылась нам, и мы бы знали, каким образом она должна управлять нами, каким образом мы должны управлять ей, как мы должны вообще действовать совместно. И раскрывать таким образом высший мир. Так вот, он говорит так. Сферот состоят из света и келим, сосудов. Свет сферы исходит из самого Творца. Это идет сверху вниз. А келим – это кетер, хухма, бина, зерампин и малхут. Они постепенно рождаются под воздействием света. Потому что в свете есть точка, которая называется нечто из ничего. Вот эта точка – это зачаток желания. Желание. Причем оно точечное, микроскопическое, которое создал Творец. Только это является актом творения, создания вот этой вот точки. А все остальное, кроме этого, что есть в этой точке, это свет, работая в ней, таким образом ее преобразовал. Кетер, затем Хохма, Бина, Зерампин, Малхут и далее, и далее, и далее. Все, что происходит с этим творением сверху вниз и снизу вверх, во всех его стадиях, во всех его метаморфозах, метаморфозах. Все это происходит уже под воздействием света. Так что единственное, что создал Творец, это вот это желание, зачаточное, точку, и оно-то и называется актом творения. Так вот эти вот желания, которые развиваются под воздействием света, они в свою очередь ощущают себя обратными света, подобными свету, в соответствии с различными возникающими в них свойствами. И хотя свет, проходит, который проходит по ним, он один, единый, это просто свет. Вот как белый свет проходит через различные фильтры. Но каждый фильтр окрашивает этот свет своим каким-то особым свойством. Красный, желтый, синий, зеленый и так далее. Знаете, да, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все семь цветов спектра. От красного до фиолетового. Так и здесь. Кстати говоря, вот эти вот два, Зерампин и Малхут, вместе составляют именно те семь фильтров, которые дают в нашем мире этот спектр. Шесть фильтров в Зерампине и один фильтр в Малхут. Так вот, говорит Баля Сулам, что хотя свет, он един, но разделяется на Нарнхай в соответствии со свойствами Келим. То есть, если я говорю о свете, который находится внутри этих всех сферот, то это один единый свет, бесцветный. Нет у него цвета, потому что белый – это тоже цвет. А затем этот свет, когда он проходит фильтры, то он, проходя через фильтры, вот этот вот белый свет, он уже разлагается на подцвета. И вот эти цвета различные мы называем «нефиш», «руах», «нешама», «Хая Ехида». Так мы называем эти света. Почему они так называются, мы с вами это изучаем. Потому что это говорит о свойствах того сосуда, тех келим, которые таким образом альтфильтровали этот свет. То есть свойство света говорит мне не о свойстве света самого, а о свойстве того фильтра, который его таким сделал. Потому что свет, который находится в самом фильтре, нет у него никакого свойства. У него свойство полной отдачи. Это называется в нашем состоянии абсолютно ровный, бесконечный или бесцветный, или, можно сказать, белый цвет. Неважно. Но вот эти вот названия «Нефиш, Руах, Нешама, Хая и Хида» это говорят нам, в принципе, о свойствах фильтров. Малхут – самый плотный экран, который скрывает весь этот свет, самое последнее поэтому – и она проводит от Творца Творец, свет к получающим, свет, который называется неживой уровень. Свет нефеш – это неживой. Что значит неживой уровень света? Это значит, что творения, которые получают этот свет – они находятся благодаря ему в состоянии, что они только существуют, как неживая природа. Почему она такая неживая природа? Потому что на нее не излучается больше интенсивности свет, не более того. Как только на нее начинает излучаться свет больше интенсивности, допустим, Зерампин, он называется также Тиферет, так сразу же из неживой природа становится растительной. Растительная. Она не становится растительной, потому что она такая, а потому что свет, который на нее воздействует, энергия, которая в ней есть от этого света, делает из атомов, из неживой материи, делает из нее материю живую. Почему живую? А очень просто. Потому что Малхут – это только желание получать. А вот Дзерампин уже состоит из двух желаний. Из желания получать и из желания отдавать, если вы вспомните третью стадию. И вот эти два желания отдавать и получать, они уже воздействуют в разные стороны. Поглощение и выделение. Отдаление от неприятного, приближение к приятному. Уже возникает движение внутри этого творения. И поэтому он становится растительным. Уже есть, поворачиваюсь к солнцу, скрываюсь на ночь. Холодно мне, сжимаюсь, хорошо мне, расширяюсь и так далее. То есть вот эти вот наличие двух желания получать и желания отдавать, которые наличествуют уже в свете, который проходит через Дзерампин и идет на творение, оно рождает этот свет в творении уже вот эту вот возможность внутреннего движения, хотя бы если не внешнего. То есть есть какой-то кусок белковый, и он внутри себя живет и развивается. Он, может быть, еще не перемещается, как растение. Растение – это все-таки уже природа. А есть такие, которые есть, знаете, промежуточная стадия между неживой и растительной – это кораллы. Коралл. Которые, в принципе, они практически не двигаются, но они существуют, они растут. Поглощают то, что им надо, и выделяют то, что им не надо. И таким образом растут. Движения у них такого, как у растений, нет. Но все равно это уже движение, это уже развитие. Благодаря тому, что существуют две взаимно противоположные силы. А две взаимно противоположные силы, которые существуют в свойстве бины, которая пропускает свет, это уже свойство, где он говорит, бина, экран еще тоньше, он проводит в бесконечности свет, предназначенный для очищения животного уровня желания. Этот свет называется нешама, то есть это уже животный уровень. Животный уровень, мы с вами говорили не раз, это индивидуальное желание, это индивидуальная жизнь, индивидуальная смерть, индивидуальное развитие, рождение себе подобных, потомство и так далее. Это уже соединение с себе подобными, это уже опыление, не опыление через растения с помощью там, животных или кого-то, это непосредственная связь между двумя партнерами, то есть двумя желаниями, с рождением третьего. Это уже сложная система инстинктов поведения, культуры целой, которая есть в животном мире. Значит, это тоже построено на двух, естественно, желаниях. Но здесь они настолько сильные. Свойство бины, оно приподнимается над материей. Оно как бы становится оторванным. И поэтому животные не связаны с землей. Они могут передвигаться. У них существует у каждого своя личная жизнь. У растений же нет. Четко по сезонам. Вправо-влево отклоняются. Под воздействием солнца, ветра, дождя и так далее существует. И все у них существует только привязанными к месту. У животного этого нет. Хотя и у них существует время спаривания, вне время рождения. И это уже, так сказать, у них тоже, хотя и отличается от растительного уровня, но все равно еще пока привязаны к этому. И вот абсолютно свободный – это хохма. Свет, который проходит через хохма, он тоньше всех экран. И свет, который она проводит из бесконечности, предназначен для очищения желаний уровня человек. То есть человек – это совсем особый уровень, который построен на получение и на отдаче, и у которого существует возможность приподняться над собой с этого уровня, где он как человек, и подняться уже до следующего уровня, до Творца, который является источником. Источник всех этих светов. Так вот, человек может подняться до этого источника. Благодаря тому, что у него огромная есть свобода, огромная энергия, которую он получает от этого фильтра, который... В общем-то, очень тонкий фильтр. Фильтр уровня хохма. Как человек проходит эти состояния? Об этом говорит нам Бааль ха-Сулам в пункте номер 47. Он говорит так. Парцуф нефеш. Вот этот вот парцуф. Первый. Как достигает его человек? Ведь человек поднимается к этому состоянию из нашего мира. У него нет ничего. Так он говорит, занимаясь кабалой, даже без всякого намерения, то есть отдачи, намерение имеется в виду намерение отдачи, человек исправляет неживой уровень желаний, и строит парцуф нефеш, в котором есть точка от света руах. То есть, у меня здесь есть точка, которая вот сейчас у меня горит, вот как у вас. Почему вы сидите и слушаете меня? Если я развиваю изучением Каббалы, ну, изучение подразумевается не только изучение, а тут с намерением, значит, мне надо, кроме того, что я просто читаю книжку или слушаю, мне надо, кроме этого, еще и для чего я занимаюсь, почему, каким образом я могу собрать свои все желания, каким образом пройти на более высший мир. Ведь проблема в чем? Каббалистом называется человек, который приподнялся над животной жизнью. То есть, который ощущает жизнь не в своем теле, то есть в том, что находится в рамках этого мира. Я живу, существую, рожаю, развиваюсь, умираю. А то, что я должен над ним приподняться, над этим миром, в моей, в этой жизни, живя в этом теле, я должен, кроме этого, приподняться над ним и ощутить более высокий, более тонкий слой. Для этого нам дана точка с этого высшего слоя, чтобы мы с помощью ее поднимались. Эта точка называется точкой в сердце. И плюс к этой точке в сердце у меня есть мое эго, мои желания, все мои стремления, все мои страдания, все, что я хочу. Так вот, приподнимая эту точку над своим эго, эго – это моя животная часть. Животная часть. Если я приподнимаю эту точку и делаю из нее правильное намерение. Намерение. Достичь более высшего состояния, следующего измерения. Знаете, как в матрице. Если я этого достигаю, работаю над этой точкой, то с помощью учебы я привлекаю на себя высший свет, и он меня подтягивает на вот этот неживой уровень. Достиг этого, этого неживого уровня. Это называется парцуф нефеш. Первый уровень нефеш. Следующий уровень – парцуф руах. Вот этот вот он, руах. Как я его достигаю? Занимаясь каббалой также, выполняя с намерением ради отдачи все действия, которые я могу совершить для того, чтобы исправить свою растительную часть желаний, которые во мне раскрываются уже после этой первой ступени, я дохожу до второй ступени. Тогда эта вторая ступень одевается на мою первую ступень, или можно сказать, что я поднимаюсь с первой ступени на вторую. Неважно, как это выразить. Я начинаю постигать еще более высокий уровень своего существования. Что при этом и происходит, он говорит, тогда человек одевается на сферу Тиферет мира Асия. То есть вот это вот Зерампин или Тиферет. Это была Малхут мира Асия, теперь я в Тиферет мира Асия, который предназначен для исправления растительных желаний человека. Проводит мне свет растительного уровня. Неживой растительный и животный уровень мира Асия, относящийся к сфере Тиферет, помогают парцуфу руах получить весь свет. И тогда человек постепенно начинает постигать следующий уровень животный. То есть он начинает подниматься на бина мира Асия. Давайте я вам сейчас нарисую это в полном масштабе, тогда вы поймете, о каком месте мы говорим. Вот я был в этом мире, здесь мое эго, и плюс моя точка в сердце, и здесь существуют все миры, вплоть до мира бесконечности. Раз, два, три, четыре, пять миров. Вот это мир Асия. Яцира. Брия, Ацилут и Адам Кадмон. В каждом из миров существует пять подчастей. Малхут, Тиферет или Зерампин, Бина, Хохма, Кетер. Когда я начинаю заниматься первый раз кабалой, без еще намерений достичь отдачи, просто занимаюсь в группе, с товарищами, я начинаю постепенно подниматься и вхожу в эту стадию, в Малхут мира сия. Здесь у меня есть свет, который называется Нефеш. Я получаю на этом уровне свет Нефеш. Этот свет меня чистит. Все мои желания, все мои свойства, он начинает этот свет очищать меня до этого уровня Нефеш. Неживой уровень считается еще Нефеш. Я считаюсь духовно неживым, неживой, но уже существующий. Затем дальше, как он говорит, занимаясь уже с намерением ради отдачи, достичь отдачи, я поднимаюсь на следующий уровень, на Зерампин. Это следующий уровень уже растительный. Что значит растительный? Я получаю от этого уровня такой свет, который меня выращивает, который делает из меня уже двигающийся духовный объект, воспринимающий, отражающий и так далее. Следующий уровень, затем в Бину и так далее, в Хохма и в Кетер. Вот так вот человек поднимается. И есть у него Нефеш, Руах. Дальше здесь вот Нешама, это животный уровень. А затем на уровень Хохма это человеческий уровень, человек. А затем на уровень Кетер это Творец. Этого мира, мира Асия. Так вот мы поднимаемся. Парцуф Нешама, он говорит, как мы изучая кабалу на уровне тайн, то есть уже постигая более сложные внутренние структуры, человек получает высший свет и так поднимается на уровень бина, животный уровень, и затем также на уровень хая и на уровень ехида. Вот так вот у него получается нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Такие света постепенно в нем рождаются, потому что такие света он получает от этих Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут, Мира, Асия, и они его таким образом исправляют. То есть вот это эго его получило свет от этих сферот, который пришел к ним из мира бесконечности. И этот свет, это эго, исправил и сделал его таким, что оно преобразовалось в свойство отдачи. То есть на него стал уже экран, и человек находится как бы над этим экраном. Каждый раз он поднимается над экраном, над уровнем Малхут, над уровнем Зерампин, над уровнем Бина, над уровнем Хохма, и пока выходит на уровень Кетер. То есть он постепенно поднимается. Вот так вот. Одна ступенька, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот так поднимается человек. В соответствии с тем, как свет воздействует на него. А свет – это свет мира бесконечности. То есть вот здесь вот, в нем находится свет бесконечности. Так работает. То есть наша главная задача – привлечь на себя этот свет. А этот свет привлекается в той мере, в которой мы желаем быть подобными ему, связаться с ним, устремиться к нему. Сделал я это исправление, полностью поднялся до этого уровня конца мира Асия, начинаю также работать по этой же системе, в мире Ицера. Правда, там я чувствую себя совершенно другим. Я перестаю играться с детскими машинками, с паровозиками, в детский спорт, в школу там или во что-то. Я поднимаюсь на следующую ступень. Для меня все те действия, которые я делал раньше, они как ребенок относительно подростка, допустим. Или юноши. или взрослого человека. То есть они обретают совершенно другой внутренний смысл. Они совершенно другие по мощности, совершенно другие по своей емкости, по восприятию мира и по отдаче миру. Поэтому вроде бы кажется, что я продолжаю этот путь на 5 уровнях следующего мира, но на самом деле это не 5 следующих уровней. Это совершенно качественно другое. И поэтому, хотя мы не можем это объяснить, но это таким образом происходит наш подъем. Когда мы были в мире Асия, любой свет, который мы получали, хотя он и состоит из Наранхай, но этот весь Наранхай уровня Нефеш. А когда сейчас получаем мы свет в мире Ицара, то весь этот свет тоже Наранхай, но уровня Руах. И так далее. То есть 5 килим, 5 светов, они находятся на каждом мире. И вот так вот мы поднимаемся. А дальше нешама, хотя у нее есть наранхай. Свой, но это уже свет нешама. И так далее. Это затем хая, и затем ехида. И вот таким образом нам существует 5 ступенек на 5 миров. Это 25 ступенек. И каждый ступенек состоит, в свою очередь, из еще 5. И таким образом 125 ступеней. Так мы проходим. Мы тут нарисовали всего лишь 5 миров и 5 ступеней в каждом. Но каждая ступенька состоит из своих 5 подступеней. Но эти 5 подступеней, они как бы в общем. Вы знаете, почему в общем? Это можно сказать так. Вот, допустим, я сейчас себя изменяю. Что значит «я сейчас»? Это мое зрение, слух, обоняние, осязание и тактильное ощущение. 5 свойств. Они работают во мне в раз, в одном комплекте. Через них я ощущаю окружающий меня мир. И поэтому, когда я исправляю себя, то я исправляю себя уже прямо в этих 5 свойствах. Поэтому эти 5, которые здесь добавил я, они как бы не разделяются. Они включены вместе в общее восприятие мира. И поэтому исправляются сразу все заодно. Есть здесь еще интересная особенность, которая, в принципе, должна нам немножко помочь и подбодрить, я бы сказал. Подбодрить, знаете, в чем? Если я работаю даже на самой маленькой ступеньке мира Асия, на самой маленькой ступеньке, и получаю даже самый маленький свет, я через этот самый маленький свет получаю впечатление от всей этой картины. Потому что самый маленький свет тоже состоит из 5 частей. Потому что мое самое маленькое восприятие духовного мира, оно тоже включает в себя мои 5 детекторов, 5 органов чувств. И получается, что я постигаю немножко всю картину мира. То есть, вот, находясь, допустим, на каком-нибудь уровне, вот на уровне хая, допустим, мира Асия, это значит, что я то, что до этого уровня, постиг полностью, а то, что выше этого уровня, я постиг не полностью, но частично постиг, в той мере, в которой оно включается в мое состояние. И получается, что каждый раз, когда я постигаю что-то, я постигаю в общем больше всю картину мироздания, и в частности свое состояние в ней тоже. Получается, что я продвигаюсь и в частном, и в общем. Поэтому нам самое главное, дорогие, постичь минимальную духовную ступень. сразу же у нас появляется вообще впечатление, что говорится в этих книгах. О чем вообще они говорят? Что они хотят нам донести? Вот стучат, стучат, стучат в нас, и никак это не может в нас войти. Самая маленькая духовная ступень, она приоткрывает человеку буквально глаза на все мироздание. Хоть в общем, в таком туманном виде, но он видит все. Он начинает как-то угадывать эту схему. Вот это самое главное, поэтому. И вот это вот включение в каждое постижение пяти органов чувств. Кетер Хума Беназарам Пин Малхут. С пятью светами на эфишурных шамаха я ехида дает нам эту возможность. Поэтому главное нам прорваться через вот эту вот грань между нашим и духовным миром. В нашем мире мы называемся с вами животными, а здесь мы называемся людьми. Это разница между этими двумя уровнями. И отличие, потому что здесь меня вводит эго, а в духовном мире меня ведет точка в сердце. Пункт 55. Отсюда вытекает ответ на исследование 6. Зачем человеку все эти высшие миры, которые Творец создал для него? Так вот, он дает ответ. Достичь свойства отдачи Творцу возможно только с помощью всех миров, так как в мере исправления желания постигаются святые ступени души, наранхай, которые помогают человеку в исправлении. Так поднимается по ступеням человек, пока не достигает всего уготовленного ему в замысле творения. То есть для чего все миры? Да для того, чтобы мы по этим ступеням миров поднялись. Вот так вот постепенно бы поднялись. Для этого эти миры и существуют. То есть они существуют относительно человека и только для человека, поднимающегося вверх. Ну, в общем-то, ты знаешь, Саша, я думаю, что практически основное мы с тобой здесь, в этой статье, уже прошли. Есть вопросы? Да. Ну, давай. Спрашивает наш слушатель из Вильнюса. Объясните, пожалуйста, почему, соединяясь между собой, мы становимся подобными силе отдачи или Творцу? Да потому что если у меня есть одно маленькое желание, то я только с ним двигаюсь. А если я беру у вас еще и ваше желание, то я могу с ними двигаться. Это большое дело. Это огромная разница. Или я работаю только с одним своим желанием, а если вы мне дали стремление... Смотрите, что делает человек, если бы человек жил только один в этом мире? Ну, посадил картошку, так, там еще чего-нибудь себе, развел там парочку там, каких-то животных рядом с собой. Достаточно для жизни. Затем он видит, нет, у соседа есть у одного там машина, у другого там квартира, у третьего дача, у четвертого там самолет, там еще чего-то. Начинается вдруг телевизор, купил телевизор, он уже видит, что на другой конце земли, он тоже начинает это. Зависть, ревность... они помогают человеку выйти из себя, получить желания других людей, ознакомиться с их стремлениями. Причем эти стремления могут быть искусственные в нашем мире, а в духовном мире они ведут нас к цели. Поэтому если я соединяюсь с другими людьми и получаю от них желание к духовному, я на этих желаниях мчусь к этой цели, а не еле-еле плетусь, руководствуясь и подталкиваясь только своим желанием. Поэтому мне очень важно, чтобы вокруг меня были люди, которые меня все время бы тормошили бы, подкалывали, где я, что я, чтобы я завидовал им, чтобы мне казалось, что они двигаются лучше меня. Это же лучше всего. Вы представляете, если я буду видеть вокруг себя столько людей много, которые лучше меня, которые удачливее меня, которые уже чего-то поняли, достигли, уже находятся где-то, а я... Ну как это? Неужели я не смогу быть спокойным? Я так устроен, что я должен буду себя съесть, я не знаю, убить себя, но чтобы я был не хуже их. Таким образом устроен человек. Это зависит, конечно, от окружающей среды и от него. Насколько он не удерет от окружающей среды, а поймет, что это для его пользы, если он будет им завидовать. И насколько окружающая среда понимает, что она должна каждому своему члену, каждому в группе, создавать такие условия, чтобы завидовали, чтобы их стремились, чтобы помогали друг другу. Все вместе, взаимно. Главное, чтобы была движущая сила. И тогда это очень быстро можно сделать. Для этого-то и нужна в первую очередь группа. Только для этого. Это первое. А второе, когда мы дальше двигаемся, мы начинаем понимать, что группа нужна не только для этого, а потому что в соединении между собой, в внутреннем соединении наших желаний, мы и организуем то кли, тот сосуд, в который облачается свет. Угу. Дмитрий из Болгарии спрашивает вас, что значит подняться над этим миром? Подняться над этим миром, это значит освободить себя, разделить в себе те желания, свойства, мысли, которые заняты вашим земным обустройством, над желаниями, свойствами и мыслями, которые к этому не относятся, которые тянут вас куда-то вверх, которые говорят о смысле жизни. Смысл жизни не может быть внутри ее самой. Потому что она кончается. Потому что она постоянно опустошается. Поэтому смысла в ней нет. Смысл можно найти только в том, что вне ее, над ней. Поэтому занятие смыслом жизни над нашей жизнью, это и есть занятие духовное. Занятия все остальные, то есть обустройством себя в этом мире, это занятия материальные, земные. Вот должен человек себе разделить и то, и другое, не забрасывать одно во имя другого, и то, и другое. Он должен в себе развить, поднять, приподнять и таким образом идти вперед. Не запускать земную жизнь, дескать, мне не важно, где жить, в каких условиях, нет. Ты должен существовать нормально в этой жизни и именно из нее развиваться духовно. Но самое главное, конечно, это чтобы во всем было стремление выйти на уровень смысла жизни. А он всегда выше. Он вечен, он совершенен. Это совершенно не наша жизнь сегодняшняя и эта. Потому что вся моя физиология, вся моя эта жизнь, все, что я здесь на Земле обустраиваю, это все и начинается, и кончается. Мы должны будем закончить эту жизнь, мы должны будем подняться все до духовного уровня. Наша планета и вообще жизнь на ней временны. Это всем понятно. Не надо закрывать на это глаза. Наоборот, надо раскрыть глаза для того, чтобы из этого у нас получилось хорошее духовное восхождение. Чтобы мы достигли в этой жизни, буквально вот сейчас, правильного усилия, и с помощью его вошли бы на следующий уровень существования. Угу. Эмиль из Вильнюса спрашивает вас. Изучая каббалу, наш эгоизм растет и делается больше. Это похоже на то, как растут мускулы при помощи стероидов. Нет ли риска, что во время падения или отключения от учебы мы останемся огромными эгоистическими чудовищами? Ну, нет, в общем, об нет, этом... ничего этого не может быть. Ты не можешь быть огромным эгоистическим чудовищем больше, чем ты бы развился на этой земле. Нет. Единственное, что если ты не привязываешь себя, конечно, к группе, к ежедневным занятиям, к распространению, к обязанностям, то, конечно, ты можешь упасть в любую минуту, и неизвестно, когда очнешься от этого падения. Поэтому самое главное – это пытаться быть в рамках, пытаться быть в системе, которая тебя бы обязывала, которой ты бы обязывал, ты обязан слушать уроки. Ежедневно 3 урока ты обязан слушать. Вот разорвись. Но вот 3 часа, которые мы занимаемся утром, ты их понимаешь или не понимаешь, не имеет значения. Ты находишься под воздействием света. И поэтому ты обязан их слушать. Неважно, на каком языке, неважно, сколько ты понимаешь. Слушай. Это первое. Второе. Ты обязан заниматься распространением. Хоть немножко. Хоть как-то. Ты обязан что-то почитать сам из каких-то книг. То есть, короче говоря, ты обязан сделать себе определенный четкий график. И ты обязан связаться с остальными людьми, которые бы справлялись о тебе, что с тобой случается, почему ты был или не был. Каждое занятие. Мы начинаем утром заниматься. Ты в это время находишься перед экраном своего компьютера или нет? Во время занятий кто-то проверяет, ты находишься с ним рядом, или ты кого-то проверяешь или нет? Окончание занятия. Ты все время находишься вместе с нами или нет? Если нет, конечно, твое будущее духовное абсолютно не гарантировано. Скорее всего, что ты на каком-то этапе просто свалишься. Надо обязательно буквально наручниками, кандалами, цепями привязать себя к системе. С этого начинается просто первый шаг. Пока у тебя есть возбуждение, устремление, энергия, которую тебе дали свыше, не от тебя, а вдруг ты завелся таким образом, быстро, пока у тебя эта энергия есть, привязывай себя любыми путями, да, как сказать? Средствами. Средствами. Да. А? Путами. Средствами. К тому, чтобы быть завязанным на окружение. Прочти еще раз статью «Свобода воли», как все зависит от окружения. Да. Кеньер из Соединенных Штатов спрашивает вас, сколько времени занимает процесс духовного подъема для того, чтобы я получил свойство отдачи? Это не ограничено. Это зависит от энергии, которую ты сможешь отдать. Она зависит, как я уже говорил сейчас, от окружения, от твоего состояния, от твоей связи с окружением. Если сможешь набраться от себя и от других хорошего желания, четкого, сильного, правильно направленного, то это можно сделать в течение нескольких месяцев. Но, как правило, конечно, это занимает 2-3 года, 4. Это, в общем, средний срок. Я бы сказал, небольшой. А обычно даже и больше. Но каждый раз, когда мы включаем в наш круг все больше и больше количество людей, и мы сами поднимаемся, то получается, что что нам легче всем. И этот срок сокращается. Продолжим? Вопросы? Есть еще вопросы? Вопросов много, ну, да. Если только интересные. Да? Вот спрашивают братья из Новосибирска. Получается, что человек, занимающийся кабалой и не имеющий правильного намерения, то есть они спрашивают, может ли он перейти Максом? Нет. А правильное намерение у нас не может быть до Максома. Правильное намерение, это значит, перешел Максом. А до Максома всегда твои намерения неправильные, но ты стараешься. Ты устремляешься к правильному намерению, к свойству отдачи. Ты хочешь, чтобы на тебя этот свет подействовал, чтобы он тебя изменил. Ты сам не знаешь, что это такое. Ты просто хочешь, чтобы произошло изменение в тебе внутри. Вот хоти этого. И ради этого открывай книгу, слушай лекцию, занимайся. Вот и все. Ты должен открыть себя воздействию чего-то, которое исходит из кабалы. Тов, давайте пойдем дальше немножко. Он рассказывает нам, начиная с пункта 57-го, снова он возвращается к важности науки Каббала. Он говорит, это уже к окончанию вообще всего этого предисловия. Он говорит, что одна из причин отстранения от изучения науки Каббала в том, что каббалистические книги написаны в стиле неприемлемом и непонятном нашему поколению. Они описывают духовное, представляющее собой систему, в картинках в виде овеществленных образов. Поэтому есть необходимость переписать каббалистические первоисточники в современном академическом стиле. Это говорит Баля Сулам, и это действительно то, что мы пытаемся сделать. Во-первых, перевести на все возможные языки мира. И если вы обладаете каким-то языком, владеете каким-то языком в достаточном уровне, в достаточной мере и можете перевести, то, пожалуйста, мы очень просим всех наших читателей принять участие в том, чтобы заняться переводами на различные языки мира. И мы поможем издать эти книги под вашим именем, под вашим переводом, пожалуйста. Свяжитесь с нами и получите на это и добро, и помощь. И основа науки Каббала, он говорит в 59-м пункте, это книга Зоар. И до книги Зоар есть у нас каббалистические книги. Книга, которая называется «Тайный ангел» Разиэля Малах, которую написал Адам 5769 лет назад. Книга, которую написал Авраам где-то 4700 лет назад. Книга создания Сефер Яцера. Затем всем известная Библия, Тора, которую написал Моше, Моисей. Но самая главная книга, и после этого много, конечно, книг пророков, святых писаний, Талмуд, Вавилонский, Талмуд Иерусалимский, огромные сочинения. Но самая главная книга по Каббале, которая, в общем-то, сделала Каббалу как основу всех наук, всех книг, всех теорий, всех методик, это книга Зоар. Почему? Потому что, читая книгу Зоар, человек действительно привлекает на себя высший свет. Эта книга построена таким образом, что читающий поневоле начинает ощущать сквозь картины нашего мира силы, которые стоят за этой картиной, которые образуют эту картину, которую ее просто рисуют на человеке, на его свойствах. Поэтому книга Зоар настолько она необычна. Если остальные источники, они изображали Каббалу в образах довольно удаленных от земных, или в очень таком повествовательном виде, как книга, допустим, Моше, Тора, книга Моисея, Библия, то книга Зоар, она не так написана. Она написана и особенно с комментариями Баля Сулама, который является следующим кругооборотом души Рашби, автора книги Зоар. Так вот, Баля Сулам, он как бы переписал эту книгу Зоар. Он ее прокомментировал. И получается, что у нас есть в книге Зоар текст книги Зоар, а за этим текстом есть еще следующий слой, который нам объясняет связь между объектами, о чем говорится в первом слое. То есть идет такой подстрочник внутренний, который под каждое слово книги Зоар дает нам его внутренний смысл, его внутренние связи с остальными. И получается, что мы начинаем видеть повествование, и за этим повествованием начинаем видеть, вот так вот, как от нас, за ним начинаем видеть повествование, и за ним начинаем видеть следующую картину, силы, которые образуют, рисуют нам то, что Зоар говорит. И это направляет человека, это объясняет человеку, как он должен смотреть на мир, как он должен смотреть на себя. Это фокусирует его на многоплановое восприятие окружающего мира, и себя в том числе. Многоплановое, такое многослойное. Это то, что делает книга Зоар. Поэтому, пишет Баля Сулам, каббалисты, постигающие внутреннее содержание, считают, что ее написал Раби Шимон бар Юхай во втором веке нашей эры. А ученые, далекие от каббалы, всякие философы, считают подчас, что ее автор тоже большой каббалист. Но каббалист XI века, его звали Раби Моше де Леон. Он жил в месте, где сейчас Это где-то граница между Испанией и Францией. Но, говорит Баля Шалам, в соответствии с глубиной и мудростью этой книги, ее автором может быть человек, не уступающий по уровню постижения Раби Шимону бар Йохая. А еще даже, он говорит, я бы приписал бы эту книжку, если бы только это на самом деле было так, даже Моше. Настолько эта книга велика, настолько она особенна, что это не может быть каббалист, который уже существовал в последующие годы. А вот Раби Шимон, и там описывается в самой книге Зоар, что это он ее написал. Книга Зоар, как и вся наука Каббала, была скрыта от человечества вплоть до нашего поколения. Причина этого в том, что мир в течение 6000 лет своего существования подобен парцуфу, имеющего три части. О чем он говорит? Он говорит о том, что мы, все души, представляем собой вот такое большое духовное кли. В этом большом духовном кли есть три части. Самая нижняя часть, затем средняя часть и затем верхняя часть. Три части. Поэтому мир в своем развитии, он растет, или можно сказать, сверху сниз, вниз, или снизу вверх. Так вот, он говорит так, каждая часть, это 2000 лет. И всего, таким образом, наш мир может существовать 6000 лет. Столько времени он должен существовать для того, чтобы себя исправить. А это общая душа. Она одна. Мы в ней разделены на множество частей. Каждый из нас здесь внутри миллиарды душ. И они еще вдобавок возвращаются в наш мир, окунаются в наш эгоизм. Или находятся в этом объеме. Неважно, как и где. Существуют. Так вот, в первые 2000 лет исправляются Келим Хабад. И входит в них свет Нефеш. Вот это Келим, который называется Хабад. Это не тот Хабад, который вы знаете, что существует какая-то там еврейская организация Хабад. Они взяли просто себе это имя оттуда. Они ни к этому не имеют никакого отношения. Это мы говорим о духовных свойствах системы души. Почему называется Хабад? Хохма, Бина и Даат. Далее. В течение вторых 2000 лет исправляется Келим Хагад. Хесед, Гвура, Тиферет. Называются они Хагад. И в течение последних 2000 лет исправляется Келим Неи. Нецах, Год, Есот. Ну, тут есть еще и Малхут, но Малхут мы не говорим, потому что она исправляется только частично. Келим Неи. Вот так вот мы проходим нашу историю 2000 лет с начала к чего? С начала Адама. Это Адам. Адам, первый человек. Адам Аришон, так называемый. И до последнего человека. Так, до последнего. Замыкающего. Мы все должны пройти исправление в течение 6000 лет. Сейчас мы с вами находимся в году уже вот здесь вот, 5769 год. Вот куда мы с вами дошли. Есть вопросы? Да. Ну, давай еще один-два вопроса, потому что уже мы приближаемся к концу на следующем уроке. Мы с вами эту схему серьезно разберем. Спрашивает вас Минаес из Франции, перевод французского. Если моя точка в сердце – это программа духовного развития, то что мне остается делать? В чем моя свобода воли? В том, чтобы использовать окружение для того, чтобы развиваться. А у вас свобода воли не сделать из себя кого угодно. У вас свобода воли, чтобы сделать из себя себя. Вы заданы со всеми вашими внутренними свойствами. Вы заданы со всеми с вашими условиями внутренними. Единственное, что... Вы заданы и с внешними условиями. Единственное, что не сделано, это та мера внешних и внутренних свойств, которые вы можете использовать для того, чтобы самому стремиться к Творцу. Если вы сможете это сделать, устремляйтесь. Если нет, вас будут гнать к этому долго, больно, медленно, неприятно. А можете сделать это быстро, легко, приятно, с удовольствием. В этом ваша свобода воли. Ни в более, ни в чем. Вы находитесь в замкнутых очень рамках, в очень строгих рамках. Вы ничего не задаете из своих начальных условий. Вы ничего не задаете из своей окружающей среды. Вот это вы. А что бы вы могли бы выдумать вы сами, если вы не являетесь вообще извне, из нашего мира? Вы являетесь внутри нашего мира существующим. Что бы вы могли изобрести? Откуда вы знаете вообще, что вам надо? Откуда вы знаете состояние окончательное, как лучше его достичь? То есть, когда мы начинаем понимать вообще те рамки, которые нам даны, мы видим, что нельзя просто больше человеку дать, а откуда он будет знать, что с этим делать? Единственное, что дают нам, то, где мы действительно можем разобраться и можем себя подставить под правильное развитие. Это только лишь правильное взаимодействие меня и окружающей среды. Если я ее подбираю под себя, если я вызываю из нее огромные желания, которые меня начинают возбуждать, помощь, силу, поддержку, тогда я устремляюсь сам к реализации творения. А если нет, то все равно я достигну этого. Конец 6000 лет, он обеспечен всем. Каббала об этом прямо заявляет, она никого не обманывает. Можете оставаться такими, как вы, если вы в состоянии. А если нет, не грызите себя, не переживайте, не страдайте. У вас есть прекрасная возможность достичь хорошего, доброго состояния быстро, легко, приятно с помощью этой методики. Эта методика только ускоряет, улучшает путь нашего развития, делает его добрым, мягким, но не более того. Потому что в природе все и так задано. Единственное, что дано нам возможность ускорения и смягчения нашего развития. И это то, что я вам желаю всем. Поэтому мы это изучаем, потому что иначе, конечно, мы будем проходить этапы. Но с помощью войн, с помощью огромных страданий, смертей, этих тайфунов и этих самых всевозможных катастроф экологических и экономических, и каких угодно. Чтобы предотвратить все эти катаклизмы и устремиться к добру быстро, легко, свободно, вместе всем, уже сейчас достичь такого состояния, буквально неземного, что называется, это позволяет нам наука Каббала. Но не более того. И она нам это говорит, причем простым текстом, прямым текстом, и сразу же говорит об этом новичку. То есть она обращается к людям, которые по-другому не могут, которые обязаны просто сами достичь этой цели, которые желают этого, которые не хотят, чтобы это досталось им каким-то другим образом. Они иначе не чувствуют, что они себя реализуют. То есть наука Каббала, она для тех энтузиастов духовных, которые и даром бы не взяли бы то, что им предлагается. Они хотят сами постигать, сами выстрадать, сами искать. Она для таких людей. Так что вопрос ваш, он совершенно, в общем-то, не к месту. не для людей, которые могут сидеть в покое и ждать, так сказать, погоды, значит, ждать конца исправления, когда оно придет, когда подойдут силы, которые его вынудят, человека. Мы не для таких. На этом прощаюсь с вами. До следующего занятия.